Виктор Иванович в это время в соседней комнате стоял вместе с Валерием Рудольфовичем перед большим стеклом, которое Павел принял за зеркало. Психолог фиксировал в блокноте реакции стажера. Быстрая адаптация в незнакомой обстановке, сопротивление давлению, активные попытки перехвата инициативы в контакте. «Который раз смотрю, как вы потрошите стажеров, и не могу отделаться от мысли, что для вас результат – это чтобы он сломался. Не жалко? Это же наши молодые коллеги». «Дорогой Виктор, мы ответственны за них перед комитетом, поэтому должны знать, как они поведут себя в сложных обстоятельствах, в стрессовых условиях реального допроса». «Что, и бить будете?» – с вызовом ухмыльнулся региональный куратор. «Обязательно. Нам же надо знать предел его возможностей». «Вы это серьезно?» «Как вы думаете, зачем приехал наш доктор из центра?» Психолог сурово посмотрел на ошарашенного оперативника, но долго не выдержал и улыбнулся. «Обещаю, расстреливать не будем. Пока идет разминка. Смотри, добрый и злой полицейский». В это время за стеклом Василий Ефимович, сидя рядом с Павлом и даже чуть наклонившись в его сторону, ровным тоном продолжал. «Хорошо. Виктор Иванович будет позже. Это ваши с ним дела. Мы в них ввязываться не собираемся. Нас интересует Асмолов. Мы уже длительное время разрабатываем его как организатора профашистской группы. Произошла накладка. Мы же не знали, что ты наш коллега. Вы же в разведке все такие секретные. Поэтому решили, что ты его связь со столичными структурами. Решили брать». Контрразведчик легко перешел на «ты», сокращая межличностную дистанцию. «Значит, Ветров – ваш человек?» – полувопросительно, полуутвердительно высказался Павел. «Конечно!» – легко согласился Василий Ефимович. «Молодец, что сам догадался. Но ничего, он парень молодой, еще наберется опыта. Вернемся к Асмолову». «Он передал тебе рукопись антисоветского содержания. Это улика для обвинения. Отдай ее нам». Рукопись так и лежала в сумке. Стоило только протянуть руку. «Отдаст?» — нетерпеливо обратился Виктор Иванович к столичному гостю. «Ведь он должен был отдать ее только мне». «Посмотрим». «То есть, получается, если бы вы знали, что я сотрудник КГБ, то спектакля с приводом в милицию не было бы?» Павел тянул время, лихорадочно соображая, как поступить. «Ну, конечно. С какой стати нам тебя задерживать?» «Значит, я отдаю рукопись, и мы расстаемся». Молодой человек почувствовал, что зреет какой-то подвох. «Давай папку!» Угрожающе сопя, поднялся с дивана Олег Николаевич. Крупная фигура оперативника нависла над юношей. Павел поставил сумку на стол и начал ее расстегивать. «Хорошо, коллеги, договорились. Вот вам папка Асмолова. Мы в расчете. Где я могу дождаться Виктора Ивановича?» Фауст пытался разрядить обстановку. «Я правильно понимаю, что сейчас начнется второй акт этого спектакля?» Местный куратор повернулся к психологу. «Конечно», — кивнул собеседник, непрерывно что-то фиксируя в блокноте. «Будем проверять, как он реагирует на прессинг». «Так в его психологическом портрете уже есть заключение на эту тему?» «Понимаете, коллега, наша задача не только изучить кандидата, но и закрепить, натренировать нужные нам реакции на определенные обстоятельства. Поясню. Мой дядя на войне был летчиком-истребителем. Так вот, он рассказывал, что когда приходили молодые пилоты, перед первым боем им ставилась задача — только удержаться за хвостом самолета командира. Можно даже не стрелять, только удержаться. После боя новички не могли вспомнить, ни сколько самолетов противника было, ни ориентиры на месте боя. Во втором бою они уже могли ориентироваться в обстановке. Ну а в третьем, если оставались живы, уже принимали участие в драке. Так и сейчас. Мы хотим, чтобы Фауст научился выдерживать стресс, не теряться и принимать правильные решения. «Тренируем характер и волю», — подытожил для себя Виктор Иванович. За стеклом сгущалось напряжение. Свиридов направился к двери, но возле нее, перегораживая выход, расположился Олег Николаевич. «Подожди, Паша, присядь. Твой Виктор Иванович появится не скоро, так что не спеши». Василий Ефимович лениво просмотрел папку с бумагами преподавателя. «Вот ты правильно назвал нас коллегами. значит, мы должны друг другу помогать. Что вы от меня хотите? Надо Паше написать отчет о встрече со Смоловым. Не для Виктора Ивановича, а для нас, для контрразведки. Как встретились, как получил антисоветскую рукопись, как он тебя уговаривал вступить в свою профашистскую организацию. Какую организацию? Ни о какой организации разговора не было. Ну как же? Ты же сам говорил, что он интересуется национальным самосознанием. Значит, национализмом. Гитлеровская партия так и называлась. Национал-социалистская. Что тебе стоит? Зато региональным коллегам поможешь. У нас уже есть показания от других участников. Тогда я вам зачем? Павлу явно не нравилась история, в которую его хотели втянуть местные оперативники. Тогда мы в своем отчете в Москву напишем о твоей помощи. Получишь благодарность. А откажешься, за срыв оперативной комбинации можешь вылететь из органов, добавил здоровяк от двери. Ну не вылетит, Олег, не пугай юношу. Просто доверия будет меньше. А без доверия нет разведки. Добрый Василий Ефимович достал из портфеля лист бумаги, ручку и пододвинул их к Павлу. Пиши. Не было предложения про фашистской организации. Он только о кружке студенческом упоминал, упирался стажер. Знаешь, где сейчас твой Виктор Иванович? Не унимался Василий Ефимович и сам же ответил. У руководства на ковре. Операция по обезвреживанию экстремистской молодежной организации под управлением преподавателя техникума одобрена на самом верху. На нашем верху, со злостью акцентировал внимание Олег. Вашему московскому руководству это до лампочки. Если ты в отчете этого не подтвердишь, Виктор Иванович получит по яйцам от нашего руководства. Не подводи шефа, Паша, опять включился Василий Ефимович. Это не по-товарищески. У Виктора скоро третий ребенок должен родиться, а он все в однокомнатной квартире ютится. Его за твое участие в операции сразу в очереди на квартиру вперед продвинут. «Во дает», — не выдержал сам Виктор Иванович. «Не ожидал от Васи такого. Он же знает, что ребенок у меня один, и квартира двухкомнатная». «Помолчи», — перебил его психолог. «Может, он лучше знает про то, когда у тебя будет третий». Не удержавшись, подколол коллегу Валерий. «Что ты его уговариваешь?» — раздался раздраженный голос Олега. «Какой он нам коллега? Знаешь, чем он тут занимался? Вот, посмотри!» Оперативник подошел к столу и веером рассыпал на нем с десяток черно-белых фотографий. Павел онемел от неожиданности. В постели были засняты он и Светлана, обнаженные, в разных ракурсах. «Ничего себе выполнял задание наш пострел!» — деланно удивился Ефимыч. «Фотомонтаж? Не похоже. Кто снимал? Где? Это же наш номер в гостинице».